Глава 12. Инесса. «Милая, вид у нас. Ин, что ты творишь?» В ответ на это сообщение я много чего отвечаю, но стираю. Снова пишу и стираю. Выдыхаюсь за 10 минут попыток уложить в печатные символы бурю, которая кипит у меня внутри. Если мне не хватило и нескольких лет дружбы с Ларой. Если она не поняла ничего из того, о чем мы говорили, когда сидели в кафе, то и одно сообщение ее не переубедит ни в чем. Поэтому я просто выключаю уведомления на всех чатах с Ларой, Киром и Витом. Отключать телефон совсем не хочу. Вдруг придет что-то важное. Или муж решит позвонить и извиниться. Надежда на это тает после полуночи, и к рассвету совсем помирает. Я так и лежу без сна, и, поняв, что ничего не изменится, начинаю собирать вещи. Теперь уже без слез и истерик. Размеренно, спокойно выбирая самое необходимое. Не хочу здесь оставаться. Не смогу. Мне нужна пауза. Нам нужна пауза. Может быть, вид заскучает? С чемоданами выбегать не спешу. Документы, белье и сменная одежда на один день умещаются в обычной спортивной сумке, с которой я хожу в спортзал. Отправляюсь на работу на такси и внезапно накатывает слезами. С трудом сдерживаю их. У меня такое чувство, будто я навсегда прощаюсь с этим домом. «Инесса Андреевна, к вам пришли!» С придыханием бросается в мою сторону девочка-администратор. «Минутку, я почти закончила». «Боюсь, он ждать не станет». Выдыхает почти в счастливом обмороке и отходит в сторону на ватных ногах. Я с удивлением смотрю в сторону, замечая Вита, вышагивающего ко мне с огромным букетом роз. Он держит его в охапке. «Это вообще законно, скупать столько алых роз?» За ним еще ростовой мишка с белыми и красными гелиевыми шарами. Соскучился. Муж целует ошарашенную меня в губы, сразу глубоко касаясь меня языком. Стискивает, не обращая внимания, что набитый на руку тон размазывается по его белоснежной рубашке. У меня на миг подкашиваются ноги в коленях. Но потом я, едва распахнув глаза, вижу за спиной мужа человека, который все это снимает. Радость уменьшается во мне на треть. Но я так привыкла держать лицо, что мне хватает умения не скатиться в унылую мину сразу же. «Поужинаем где-нибудь сегодня», — предлагает муж. «Интересно, он уже был дома или нет?» Заметил вереницу чемоданов в гардеробной. Судя по безмятежному блеску в светлых глазах, он еще не был дома. «Еще я хочу обменять билеты. Скажешь, на какую дату?» Новый вопрос. «Поговорим позднее, идет. У меня важная клиентка и подготовка. Тео что-то хочет поменять». «Да, идет. Спишемся позднее». Еще один глубокий поцелуй. Несколько фраз на камеру, и муж уходит. Я забываю о шарах и цветах, оставленных им, почти сразу же, переключаясь на работу. Немного злит, что Вит сделал все напоказ. Не мог просто подойти и извиниться. Или просто привык играть сразу и везде. Он выложил фото к себе в профиль и отметил мой салон, плюс мою рабочую страничку визажиста. Подписчики посыпались, как из рога изобилия. Лишь бы это были не мусорные цифры, а реальные люди. Но практика показывает, что многие рады следить за жизнями кумиров во всех плоскостях. Может, и хейтеров добавится. Самой неприятно, что у меня такие мысли мрачные. Но я хорошо понимаю, как в самом начале какая-то чокнутая дурочка изрисовала из баллончика с краской все окна салона. Изрисовала похабными оскорблениями в мой адрес и признаниями в любви Вито. Поэтому легко понять, что я завелась. Наверное, любому другому легко понять, но не мужу. Плюс Лара после обеда пишет. «Привет, милая. Отчитываюсь. Вит всю ночь был у нас. Никуда не ходил, ни с кем не зависал. по тебе страдал». Подмигивающий смайл. «Я посоветовала ему уделить тебе больше внимания и сделать приятный сюрприз. Вижу, он быстро мотает на ус. Розы шикарные». «Может быть, Кир с Ларой решили завитые то, с какими цветами ему нужно прийти извиняться?» «Почему-то это сильно злит». Муж дает о себе знать ближе к вечеру. Он ждет меня у выхода из салона, одетый в повседневном небрежном стиле. Глаза спрятаны за очками. В руках небольшая корзинка с цветами. Улыбка красивая, но напряженная. «Прогуляемся», — предлагает он, сразу увлекая на парковку в свое авто. Едва садимся в машину, вид сразу поворачивается ко мне. «Чемоданы! Черт побери, ты собрала чемоданы, Инесса!» «Вид!» «Нет, постой! Я же сказал, что уйду на время, если ты видеть меня не хочешь. Только останься!» «Что еще?» «Я деликатничаю, я билеты сдал, я жду, что ты успокоишься. Но ты заводишься еще сильнее». «А по-твоему, половины дня достаточно, чтобы стереть последние месяцы?» Психую я. «Как у тебя все просто? Вид, я не твоя фанатка, которая лужей растекается от одной улыбки. Я твоя жена, у нас брак. Отношения длительные и... проблемы в браке. Они махом не решатся». «У нас одна проблема – твоя ревность». «Хорошо, пусть проблема во мне. Я и ушла. Можешь считать, что я думаю над своим поведением и над тем, смогу ли я...» «Сможешь ли что?» «Быть женой звезды, в отношениях с которым искренности все меньше. Ты даже сегодня притащил человека с камерой». «Я твой профиль отметил. Бустанул тебе подписчиков». «Да в задницу твой буст, Вит! Я не жду... не жду коммерческой выгоды ни от ссор, ни от примирений. Вит, я жду тебя настоящего. Очень жду». Он напрягается. Я глажу его плечо ладонью и коротко целую. «Если найдешь того парня, верни. Ты знаешь, где его ждут и любят». Вид крепко сжимает руль обеими руками, до побелевших костяшек. А потом, когда я почти выскользнула из его машины, вдруг вскидывается. «А если его нет, Ин? Что тогда?» «Нет и никогда не было раньше. Если ты полюбила пустышку, образ придуманный. А я полюбил девочку-скромницу, которая в моем присутствии терялась. А сейчас их нет. Больше нет тех людей. Есть другие мы. Что тогда?»